Глава 13. Бегство. Часть 2. «Доклад!» — заорал генерал, влетая в ярко освещенное помещение без окон, шарахнув за собой дверью. С той чуть ли не свалилась табличка с предупреждающей надписью «Использование фото- и видеоаппаратуры, средств связи, сотовой связи и артефактов запрещено». «Внимание на пункте управления!» — прокричал оперативный. Все приосанились, но вскакивать не стали, ибо команды Смирна не было. «Это я весь во внимании!» К Петру Алексеевичу подбежал начальник оперативного отделения, он же начопер. Тут же начал спешно рапортовать. «Товарищ генерал, пропала связь с дежурным подразделением. Не откликаются на контрольный сигнал». Начальник базы бросил взгляд на карту, где были обозначены скрытые пункты наблюдения и отдельно обведена таверна на центральной площади Каренборга. Как раз напротив ратуши. Там располагался отряд быстрого реагирования с ретранслятором. 10 девчат, прошедших отбор в особую роту, но не ставших ночными охотницами. В любой район города могли добежать максимум за 7 минут. Помехи? Нет, товарищ генерал. Радиостанции откликаются на запрос о работоспособности. Просто не отвечают. Но буквально перед этим поступил СОС от профессора Глушкова. Петр Алексеевич скривился. До логова этого шизофреника от науки дежурному подразделению бежать всего 3 минуты. «Мне нужна картинка. Разве дрон подняли воздух?» «Никак нет. Сбой. На поиск неисправности полдня уйдет», — нервно сглотнул начопер. Генерал громко выматерился. Он уже устал от этих постоянных сбоев. Никакая электроника тут долго не жила. Утром даже телевизор накрылся местным медным тазом. А про более сложную технику и говорить было нечего. «Высылайте проверку. Есть время прибытия 1 час». «Час», — пробурчал генерал. Когда уже разрешат пользоваться нормальным транспортом? Надоели эти коровы в упряжке? Товарищ генерал, я на всякий случай дежурную артбатарею в готовность привел. Не вздумай, подполковник! Сорвался Петр Алексеевич. Ни при каких обстоятельствах не открывать огонь по жилым районам. Генерал сунул на чоперу кулак под нос, едва не угодив по лицу. А тот забегал глазами, пытаясь понять, как ему быть дальше. Ты меня понял? Прорычал начальник базы. «Ну, товарищ генерал, когда в песках были, то на каждый подвиг Бармалеев штурмовики поднимали и грады работали, а здесь те же дикари». «Идиот!» — сорвался Петр Алексеевич. «Ты Бармалеев не сравнивай с другой планетой. Были бы на земле, сам бы штурмовики перекрестил дорогу. Думаешь, я зря этой долбанашке из магистрата в пояс кланюсь? Думаешь, зря сюда золото и серебро рекой идут? Один удар по мирному населению, и на всем этом жирный крест поставить можно сразу же. Тогда прощай, планета!» «Нас выдавят отсюда, как пасту из тюбика, медленно, но уверенно. Запомни, мы не конкистадоры, мы прогрессоры!» «Товарищ генерал, что?» — закричал Петр Алексеевич, с грохотом отодвинув свое кресло. Оно въехало в соседний стол, словно попавшая в ДТП машина. «Можем новый беспилотник, который пришел на апробацию, поднять?» Неуверенно протянул на чопер и подвинул генералу брошюру с крылатой машиной. «Может, и все же емкость с напалмом? Просто пулемет не прошел пристрелку, будет в молоко садить». «Ты совсем идиот? Или только притворяешься? Никакого напалма!» «Есть. Тогда бомбы со слезоточивым газом и гравитационное оружие», — выдохнул подполковник. «Но напалм и танки все же лучше». «Какое к чертям собачьим гравитационное оружие?» — поднял глаза генерал на начальника оперативного отделения. «Ты фантастики обчитался?» «Никак нет. Просто в накладной с такой маркировкой идут на апробацию какие-то флешеты». Генерал почесал затылок. «Сейчас военные спецы на земле ломают голову, столкнувшись с блокировкой местными стрелкового оружия. После инцидента с Таркасом было уже 2 подобных случая. Один раз охрана попыталась остановить странную личность, кидавшую камни в часового, а во втором полупьяная разбойница крутила пальцы перед геологами. Оба инцидента очень походили на провокации, но сейчас не об этом». «Хорошо, действуй». Профессор Глушков пытался высунуться в окно дилижанса, чтобы увидеть летящий следом квадрокоптер. Но совсем рядом проносились стены домов, а порой и вовсе царапали бока повозки, продирающиеся в тесноте узких средневековых улочек. Снаружи раздавались грохот обитых железом колес, хлопки бича и крики сидящей на месте возницы Кармен. «С дороги! С дороги!» В углу поля зрения дополненная реальность показывала их же. Черный прямоугольник с несущимся впереди бычком изо всех сил пытался вписаться в крутые повороты, на которых мотыляло похлеще, чем на американских горках. Испуганные люди прятались в дверные проемы, прижимаясь к закрытым дверям. Из-под колес и копыт в разные стороны разлетались куры, гуси и мелкие поросята. Сидевшая на коленях Констанции дочка испуганно жалась к маме. В ее глазах читался страх, но слез не было, только подрагивали побелевшие губы. Зато профессору стало стыдно. Он корчил из себя маленькое обиженное дитя, вместо того, чтобы действовать как настоящий мужчина, земной мужчина. Он прикусил губу, решив, что больше не будет так себя вести. «С дороги!» — продолжала орать Магесса, надсаживая горло. Вдруг резкая остановка заставила Глушкова полететь с сиденья, ткнувшись волшебнице в коленки. «Приехали, бездна, все это забери!» — раздался возглас снаружи. Констанция быстро отодвинула занавески и мельком глянула вперед. «Какая дура груженую телегу поставила поперек дороги!» Зашипела она и попыталась открыть дверь, но улочка была настолько тесной, что маневр не удался. Повозка оказалась буквально притерта к стене дома. Противоположная дверь, чуть приоткрывшись, также уперлась в глинобитную стенку. В сердцах женщина ударила по ней ногой, заставив петли выгнуться. Глушкову подумалось, что они угодили в ловушку, в то время как их вот-вот настигнет большой отряд неприятеля. Но что он может сделать, запертый в гробу на колесах со сломанными конечностями? «Думай, проф, думай!» Прошептал он, а потом поглядел на видимый только ему экран с проекцией от дрона. Заряда оставалось всего минут на 10. После летуна пришлось бы долго заряжать от чего-то, и это тоже было проблемой. Но вид дрона тоже можно использовать. Не дешевая же игрушка, а научный инструмент. «Система. Снизить квадрокоптер на уровень 2 метра. Активировать лазерный дальномер. Использовать для замера дальности до глаз людей по указанию». «Процедура может быть опасна для здоровья», — сразу же отозвалась искусственная помощница. «Произвести безусловное исполнение». «Требуется процедура подтверждения». В уголке появился значок шестеренок и быстро бегущие проценты. В итоге система выдала резюме. «У вас завышены показания уровня адреналина в крови. Возможно, вы действуете в состоянии аффекта». «Бездна!» — ругнулась Констанция после неудачной попытки вылезти и скомандовала помощнице. «В сторону!» Как только снаружи дважды хлопнули по стенке повозки, Магесса сжала руку в кулак. Через секунду вскинула, растопырив пальцы. И крышу дилижанса с треском ломающегося дерева и рвущейся тканевой обивки подбросила. Показалось голубое небо с редкими облаками и кружащими в вышине птицами. С еще большим грохотом крыша упала на мостовую, а поломанный экипаж дернулся. «Стой, тупорогий!» — закричала Кармен и повисла на поводьях, останавливая испуганное животное. «Как тут успокоиться, когда происходит всякое?» Глушков облизал пересохшие губы, обвел взглядом волшебниц, ребенка, развороченную повозку, после посмотрел на изображение с дрона. За поворотом была улочка, точно такая же, как эта. Да уж, тот еще райончик, с совсем не элитными домиками и такими же неэлитными жителями. Тут профессора вновь грубо подхватили и закинули на плечо. Поддерживая ученого раненой рукой, Долорес вскочила на обитую тканью лавку, с нее перепрыгнула на козлы, а потом сиганула на мостовую. От этого Артему показалось, что все его внутренности вот-вот выскочут и окажутся на грязных, покрытых птичьим пометом и присыпанных мелкой соломой булыжниках. Он было хотел буркнуть «не дрова несешь», но сдержался. Не время. А преследователи все не появлялись, наверное, сильно отстали. Мгновения, разделенные на кусочки гулкими ударами сердца, издобренные нытьем ушибленных внутренностей, казались очень долгими. Послышались невнятные голоса. Профессор вгляделся в изображение и не сразу сообразил, что обрывистые слова были произнесены на русском. «Вы сор, прио...» Сигнал постоянно прерывался, но смысл различить было можно. «Я жив, на меня напали террористы», — быстро ответил Глушков и добавил. «Убегаю». «Гру... а с ней?» «Не знаю». «Да, це за не...» На этот раз смысл фразы оказался до неузнаваемости изувечен помехами. «Что?» «Це указание...» Глушков зажмурился, так как в этот момент его голова оказалась рядом с шумно сопящей мордой тяглого бычка. Бедный вол, испуганный грохотом и разгоряченной гонкой, тяжело и часто дышал. И как раз, когда мимо него проносили профессора, громко и протяжно замычал, роняя вязкую слюну на булыжнике. «Вы слышишь, Жиши?» — икала цифровая связь. «Сейчас, сейчашеньки!» — шептал профессор, когда волшебница с ним на плече проскользнула между стеной и брошенной телегой, которая уж очень походила на ловушку. «Система, поднять квадрокоптер на 100 метров над текущим уровнем грунта». «Принято». Улочка, изображенная в уголке дополненной реальности, с дикой скоростью отдалилась, петляя теперь между серыми и рыжими черепичными крышами. «Принимаю сигнал». раздался четкий мужской голос. Как раз вовремя, ибо из-за поворота выскочили первые преследовательницы. Лица их были закрыты до середины повязками, как у киношных разбойниц, а сами они действовали четко и слаженно. Увидев Артема и его спутниц, старшая из преследовательниц выставила вперед руку с каким-то амулетом и прокричала им вслед. «Отдайте нам халумари!» «Наблюдаю», — раздался голос в голове у профессора. «Ждите». «Быстрее, пожалуйста!» — взмолился Глушков, надеясь, что батарея квадрокоптера не разрядится раньше времени. А преследовательницы тем временем продолжали. «Вам все равно не уйти! Отдайте по-хорошему!» Артему, находившемуся в положении тюка, было неудобно оглядываться. Все же краем глаза он заметил, как волшебница с подбитым глазом, Кармен, вытащила из-за пояса двуствольный пистолет большого калибра и выстрелила. Все сразу заволокло сизым вонючим дымом. А потом женщина отвела руку, словно бейсболистка, собирающаяся метнуть мяч, и кинула, но не мячик, а искрящийся клубок. Снова раздался грохот. Испуганные прохожие бросились в рассыпную, прячась по углам и запирая за собой двери. А на виртуальном экране с проекцией от едва дышащего квадрокоптера было видно, что до ворот города, где находилась стража, им не успеть. Даже если кто-то останется прикрывать отход. Одна против 20 просто зря погибнет. «Быстрее!» — прокричала Констанция где-то совсем рядом. Бросив взгляд на экран, Артем увидел ее за спиной несущие его волшебницы. У преследовательниц две остались валяться на мостовой, но отряд даже не замедлился. Профессор слушал шаги, шумное дыхание, испуганные крики горожанок и ждал, когда придет помощь. «Они же отозвались, они засекли!» «Сдавайся!» — заорала главная террористка. «В бездну!» — прорычала Констанция. «Готовим баррикаду!» В ту же секунду бег прервался, и Артема почти что бросили возле каких-то корзин, рядом посадили девочку. Место и в самом деле оказалось удобным. С одной стороны высокое крыльцо, за которым можно было спрятаться, с другой десяток бочек. Эти бочки и пошли на укрепление. Женщины с грохотом и громкой бранью опрокинули их, создав преграду. И от оружейного огня укрыться, и лезущих с клинками поразить проще. «А как же стража?» — спросил Глушков, оглядываясь по сторонам. Он сейчас словно оказался в декорациях трех мушкетеров. Мощеная улочка между двухэтажных домиков была, закрытая коваными воротами подворотня какой-то мастерской, которой бочки принадлежали, тоже имелась. И гнались за ними по-настоящему, точно гвардейцы кардинала за дерзким гасконцем и его друзьями. Не хватало только женского аналога самого Д'Артаньяна, чтоб со шпагой была и кричала «Эгегей!» «Там не будет стражи!» — сплюнула одна из волшебниц, доставая тяжелый палаш. «Только не в этом паршивом городишке, где трусливая падаль служит, ссыкухи продажные!» Преследовательницы остановились. На экране было заметно, как их главная ткнула рукой в сторону, и пятерка головорезок побежала в проулок, ища обход. «Они сзади хотят зайти!» — выкрикнул профессор, сидя на грязной мостовой. «Хорошо, хоть тепло, и почки не отморозишь». «Я так и думала», — ответила Констанция, которая тоже изготовила свой меч к бою. Женщина закрыла глаза и легонько стукнула кончиком клинка по булыжнику. Меч зазвенел, как хрусталь, но вместо того, чтобы утихнуть, звон начал набирать силу. На графиках в дополненной реальности засветился всплеск улавливаемого излучения. Стоячая волна повышала мощность рывками, словно кто-то переключал передачи на автомобиле или активировал каскады усилителя. Вместе с ней росла и громкость звона, уже сравнявшегося с ревом газотурбинного энергоагрегата по силе. Задрожали лежащие на мостовой камушки и щепки, заныли зубы. «Что это?» — вытаращившись на поющий клинок, спросил Артем. «И как вибрация волшебницы руку не повредила?» «Вот что!» — с усилием проронила Констанция и вскинула руку с оружием. Звон мгновенно смолк. А несколько преследовательниц рассыпались на куски, словно попали в измельчитель мусора. От этого Артема чуть не вырвало. Он глядел на происходящее глазами дрона, но все равно было тошно. «Девочки, теперь вы, я отдохну». Чародейка привалилась к стене. Лицо ее побелело и покрылось испариной. «Раз так!» — прокричала предводительница террористок, укрывшихся в дверных проемах и за большими ящиками. «Мы заберем только ваши головы!» «Пожарной инспекции на этот городишко нет», — зло пробурчал Глушков. «Заставили все хламом и телегами». Он поднял голову и посмотрел в небо, где висел квадрокоптер. Послушной машинке осталось жить всего 3 минуты, а потом он рухнет. И нет подмоги. Они же должны, они же обещали. Артем от обиды поджал губы и перевел взгляд на громадную птицу, делающую круг над ними. Птица сделала взмах, совершила крутой вираж, а потом сложила крылья и начала падать. Почти у самых крыш она вышла из пике, сверкнув глянцевым пластиком и металлом. А мгновение спустя на черепицу, мостовую и разбойницу с лязгом железа, словно кто-то уронил из самолета ведро гвоздей, упало нечто. Раздались стоны и крики. Уже перед самой смертью квадрокоптер передал картину, что к убитым с помощью призрачного клинка присоединились еще 5. Всего 9. «Это все?» — заорала террористка, оглядев свои потери. «Вам все равно не уйти!» «Захлопни пасть!» — прокричала Долорес и нажала на спусковой крючок. Курки щелкнули, но выстрела не последовало. «Сдавайтесь!» Профессор поглядел на Констанцию, и та щелкнула пальцами, привлекая внимание помощниц. «Кармен, глянь подворотню». Женщина на бегу взяла свой меч обратным хватом в левую руку. Наверное, чтоб потом было удобнее его схватить. А пальцы правой скрючила точно когти хищного зверя. Между пальцами вспыхнула изумрудная точка. Изготовившись, она прильнула к стене и выглянула в переулок, а потом покачала головой, мол, нет никого. В это же время бионический дрон-птица, а ничем иным она больше не могла быть, еще раз нырнула с неба. Но вместо грохота железа послышались глухой стук и шипение. За ними последовал кашель. Из-за больших бочек и ящиков профессору не было видно происходящего, а встать он не мог, мешал гипс. Но показались густые клубы дыма, а откуда-то сбоку раздались вопли «Пожар! Пожар!» и истеричные крики. Привставшая на цыпочки Констанция вдруг вскинула руку. С ладони слетела горсть монет, и в ту же секунду в них из облаков дыма ударила молния. Раскат грома ударил по ушам, а от монет остались только огненные брызги, полетевшие в разные стороны. Волшебница совсем не героически взвизгнула, прикрыв лицо руками, а ее помощница совсем уж витиевато выругалась. Рядом с Глушковым зажала руками уши маленькая Роза, и ученый осторожно приобнял ее здоровой рукой. «Все будет хорошо», — произнес он и подмигнул, хотя сам не верил в благополучный исход схватки. Но из 20 преследовательниц остались только 9. 4 в дыму и 5 в проулке крадутся с тыла. «Идут!» — выкрикнула Кармен. Она подобралась, словно кошка перед прыжком, перехватила поудобнее зеленую искру, а потом быстро высунулась из-за угла, но бросить заклинание не успела. Почти разом бахнуло несколько выстрелов, и волшебница вскрикнула. Нога ее подломилась, женщина, заваливаясь на бок, упала на мостовую. Все же ей хватило сил поползти к укрытию, волоча ногу, за которой тянулся влажный темный след. «Кармен!» — закричала Констанция. Она подбежала к помощнице, схватила за руки и оттащила за собой. Все это происходило настолько быстро, что Артем едва успевал за событиями. К тому же квадрокоптер сдох. Зато над ними кружился бионический дрон, наверняка передавая информацию о происходящем. «Почему пушками не стреляете?» — пошевелил он губами, обращаясь к операторам. «Они ведь слышали, он точно знал». «Мы... избыточная мощность поставит под угрозу мирное население». Промямлил виновато голос и добавил. «Держитесь, помощь уже выдвинулась». «Хорошо им говорить, держитесь. Они не зажаты в переулке с бешеными ведьмами». Хотелось выругаться, но вместо этого он снова подмигнул девочке. «Все будет хорошо». А Констанция вновь ударила клинком о булыжники, но на этот раз меч не зазвенел. Теперь в воздух взмыло несколько камней. Они зависли на одном месте, а когда волшебница указала клинком на редеющее облако дыма, сорвались и полетели, как из пращи. За дымом послышались удары о стену, а кашель почти стих, к тому же доносился словно из-за угла. Наверное, так и было, террористки спрятались, выгадывая время. Зато те, что шли в обход, даром его не теряли. Из проулка на мостовую, искря фитилем, вылетел чугунный шар, похожий на ядро, а потом грянул взрыв. По стенам хлестнуло осколками, от ударной волны заложило уши, перекресток заволокло дымом порохового дыма. Только чудом никто не пострадал. Девочка взвизгнула и заплакала. «Тихо, все хорошо», — пытался успокоить ее профессор, неумело гладя по голове, как котенка. «Да и как ему было научиться обращаться с детьми? Своих не появилось, карьера прежде всего. А что сейчас?» «Вернусь, женюсь сразу же», — пробурчал он по-русски. «Ну где помощь, мать ее?» А помощь запаздывала. Террористки бросили еще одну бомбу, но Констанция взмахнула рукой, и та улетела обратно в проулок. При этом не взорвалась. «Сдаетесь!» — послышался новый выкрик с провокационным содержанием. «Если отдадите халумарий, мы вас пощадим!» «Веры вам как ветру!» — прокричала в ответ Магесса. «У вас две раненые и ребенок. Есть ли смысл драться?» «Есть! Вы же палачи круга. Живых не оставляете. Время тянете. Никто к вам не придет!» В ответ волшебница швырнула небольшой шар оранжевого огня, оставивший в ящике рядом с террористками дыру размером с кулак и с обугленными краями. «Долорес, перевяжи Кармен и держи этих. Я переулком займусь!» Бросила Констанция и подбежала к перекрестку. «Дуры!» — досадливо прошептал Артем. «Зачем сами себе тыл открыли?» Потом, задумавшись, понял. Перекресток дает возможность уйти, в отличие от глухой улочки, где они очутились бы словно в каменном мешке. Как говорится, из двух зол меньшее. Констанция снова стукнула мечом о камни, заставив зазвенеть, но уже не так громко. «Если двинешься, она сдохнет!» — раздался вдруг крик сверху. Артем поднял глаза и увидел открытое окно на втором этаже напротив, из которого в девочку целились из тяжелого арбалета. В глубине комнаты горел подготовленный огненный шар. Шах и мат. «Сдаюсь», — произнесла Констанция, опуская меч и тоскливо переводя взгляд то на профессора, то на дочку. «Роза, иди ко мне!» Девочка вскочила и быстро подбежала к матери и вцепилась в ее ногу. Из проулка одна за одной вышли три женщины с мушкетами наготове. В то же время старшая отряда протиснулась между бочками заслона. «Сразу бы так», — деловито произнесла она. «Все целее были бы, а теперь всех придется прихлопнуть». «Гайна», — процедила Констанция и сплюнула на землю. «Не вздумай колдовать, если девчонку жалко». Террористка поглядела в сторону профессора и усмирила его взглядом. «Что-то не видно, какой он полупризрак». «Ничего, в клетке виднее будет. Заберите его». Она махнула рукой и достала из-за пояса посеребренный стилет. Артем поглядел на подошедшую женщину и облизал губы. «Надо тянуть время». «Я никуда не пойду», — как можно тверже произнес он. «Закинь на хребет эту лягушку», — рыкнула террористка. Артему сейчас было не до проявления эмоций, но галочку в уме он поставил. Его обозвали лягушкой, а здесь это являлось синонимом тупейшей мелочи. «Вы не имеете права!» Глушков повысил голос, выставив вперед здоровую руку. «Я подданный другого мира. Вы войны хотите?» «Хватит квакать!» Глушков глянул в небо, где по-прежнему парил похожий на трехметровую птицу дрон. И тишина. Но тишина была недолгой. Из подворотни появился приземистый, не выше 1,60 м, но упитанный розовощекий мужчина, из местных, лет 40 на вид. По здешней моде он был одет с богатой элегантностью. Жилетка цвета топленого молока оттеняла белизну сорочки с широким ажурным воротом. Кисти рук утонули в пене тончайшего кружева. Белые бриджи снизу, равно как и рукава сорочки чуть повыше локтей, были подхвачены лиловым кантом. Гульфик тоном совпадал с жилеткой. На белых чулках не было ни единого пятнышка. Бежевые туфли тускло сияли золотом пряжек. Частые-частые пуговицы на жилетке сверкали сапфирами, а прошитая синими нитями охотничья шляпа, покроем, как у киношного Вильгельма Телля, красовалась фазаньим пером. С плеч свисал короткий до пояса белый плащ с золотой пряжкой. Пара пистолетов с резными рукоятями была заткнута за кушак из тяжелой парчи, которые солидно оттягивали кошельки шитого бархата. В руках мужчина держал дорогой охотничий арбалет. «Ух ты!» — присвистнул он. «Знатная здесь охота прошла!» «Заблудился?» — зловеще произнесла террористка, сделав шаг к гостю и покачав стилетом. «Вот это да! Круг!» Скосив глаза на пряжку на плаще женщины, протараторил он. «Иди отсюда, прыщ!» — прорычала она и добавила. — Пока жив. — Непременно, дорогая моя, — ответил пришелец, — но не сейчас. Террористка секунду размышляла, а потом бросилась вперед. Но толстячок вскинул арбалет и выстрелил. Стрела вошла женщине в голову, и та вспыхнула, словно пропитанная маслом солома. А потом... А потом арбалет сам собой взвелся, и гость начал расстреливать разбойниц, как в тире. «Клац, клац, клац!» — выпускал стрелы арбалет. Не так быстро, как автомат, но тоже впечатляюще. А еще под ложем его можно было заметить самый настоящий магазин, как у многозарядной винтовки. Когда стрелы кончились, мужчина сноровисто забросил свое чудо-оружие за спину и достал револьверы. Те тоже были странные, без курков и даже без пусковых крючков. Стрелок скинул их и начал пальбу совсем как заправский ганфайтер. «Наверху одна живая осталась», — заметил он, расстреляв заряды. И осторожно, чтобы не испачкаться, перешагнул через трупы. «Я думаю, моя дорогая, она ваша», — продолжил гость. Констанция два раза моргнула, а потом стиснула кулак. Между пальцев вспыхнуло пламя. Еще мгновение женщина разжала пальцы, подув на огненный шар, чтобы швырнуть вверх. Тот полетел по дуге и исчез в доме, откуда раздался протяжный крик. Вскоре он стих. «Спасибо», — произнесла Констанция и сделала глубокий кивок. «Как мы можем вас отблагодарить?» «Какое прелестное дитя!» Улыбнулся их неожиданный спаситель и повернулся к Глушкову. «Не составите ли мне компанию? Я очень настаиваю. У меня домик на берегу заводи, отличнейшее игристое вино, сочная форель, улитки в чесночном соусе. Соглашайтесь. Я даже разрешу вашим спутницам присоединиться. Все равно прицепятся, как пиявки. И боюсь, что вашего, дорогой мой друг, отказа я не приму». Артем уставился на него, не зная, что ответить. Как-то все внезапно произошло. Только что была погоня, потом бой, а теперь приглашают куда-то. А мужчина в белом отвернулся и пошел, обходя лужицы крови, к мертвой террористке. «Еле успел. Вот была бы неприятность, если б не успел». Остановившись у тела, он снова запричитал. «Какая неимоверная глупость! Какое беспросветное невежество, моя дорогая! Нагло нацепить значки круга и не узнать архивариуса круга!»